Литнет представляет: Надя Лахман. Тайная помощница герцога. Читает Ольга Паршина. Глава первая. «Да где же этот Дархов брачный контракт?» Я рванула на себя очередной ящик рабочего стола, быстро перебирая стопку лежащих в нем документов. «Кайли, у нас гость!» — раздался голос отца из холла. «Иди сюда и поприветствуй его!» «О нет, только не это. Опять?» «Я не собираюсь замуж в ближайший год, отец!» — крикнула я в ответ. «Или два», — добавила тихо, заметив, наконец, переливающуюся магическую печать. «А вот и он! Наконец-то!» Выудив бумагу, я внимательно вчиталась в строки, которые и так помнила почти наизусть. «Лорд Винсент, леди Кайли, обоюдное согласие». Документ подписан в присутствии следующих уважаемых лиц. Имя бывшего жениха вновь отозвалось в сердце острой болью, но я прогнала ее, не желая больше думать о нем. «Прощай, Винсент!» Я решительно разорвала бумагу на две части, сложила их и с мстительным удовольствием разорвала еще раз. «Никакой свадьбы не будет!» «Я не собираюсь замуж ни за тебя, ни за того типа, что приехал к отцу». «Вообще-то, этот тип тоже не собирается замуж ближайшие, скажем, лет 10». Вдруг раздался в кабинете насмешливый бархатный голос. Я подняла взгляд на говорившего, застигнутая на месте преступления с контрактом, изорванным на куски. Лишь большая магическая печать продолжала светиться, издевательски подмигивая мне всеми цветами радуги. Незнакомец, что небрежно подпирал плечом дверной косяк, оказался бесстыдно, просто дьявольски красив. И сейчас он бесцеремонно меня рассматривал и улыбался едва заметной опасной улыбкой хищника, прекрасно знающего себе цену. «Кайли, вот ты где!» В дверях показался мой отец, граф Эдвард Вудвилл, высокий, худощавый, мужчина с седыми волосами и цепкими стальными глазами. Тайный советник Его Величества, хотя об этом и мало кто знал. «Вы уже познакомились?» От отца совершенно точно не укрылось, чем именно я занималась в кабинете в его отсутствие. Но граф ничем не показал своих эмоций. Лишь морщинка меж бровей обозначилась чуть заметнее. Увы, я, в отличие от него, такой выдержкой похвастаться не могла. «Позволь представить тебе герцога Морана де Вера, моего коллегу». Последнее слово было сказано с чуть заметным нажимом, явно в надежде на мою правильную реакцию. Мы с отцом всегда понимали друг друга с полуслова. «Значит, этот наглец не мой потенциальный жених». «Уже хорошо». Я вновь перевела взгляд на коллегу, отмечая все новые детали внешности мужчины. Довольно молодой, лет 30, не больше. Высокий, великолепно сложенный, с волевым, с правильными чертами лицом и глазами странного цвета, похожими на сверкающий под солнцем голубой лед. Эти глаза сразу приковывали к себе внимание своей необычностью и яркостью. Светлые волосы в сочетании с темными бровями в разлет лишь усиливали эффект. Красиво очерченные губы изгибались в легкой улыбке, больше похожей на усмешку, пока мужчина рассматривал меня в ответ. «Тоже хочет составить мнение обо мне? Профессиональная привычка? Похоже на то». «Красивый, циничный, опасный», — дала я собственную характеристику герцогу де Веру. Так меня учил отец, говоря, что первое впечатление о человеке обычно и есть самое верное. Дальше подключается разум, отмечая все новые и новые детали. Иногда те, что нам желают продемонстрировать, не всегда правдивые, порой откровенно фальшивые. Мой отец много лет возглавлял Королевскую службу безопасности и лишь недавно занял новый пост, предложенный королем. Получается, герцог стал его преемником. Я что-то сомневалась, что этот ходячий грех может занимать достаточно спокойную должность тайного советника. Насколько я знала, в советники приглашали почтенных лордов, не один десяток лет, отдавших верному служению стране. Рада познакомиться с новым... с вами, герцог. Я намеренно сделала вид, что ошиблась, и присела в положенном реверансе. Пусть не думают, что кого-то здесь обманули. Отец едва заметно покачал головой, что означало его недовольство моим ребячеством. Темная бровь де Вера удивленно приподнялась, словно он не ожидал от юной леди такой откровенной провокации. Я лишь выше вскинула голову, смотря на них обоих. Когда уже отец перестанет считать меня ребенком, интересующимся только нарядами и куклами? Я много раз просила его сделать меня своей помощницей, поручить хоть какое-то самое пустяковое дело. Увы, безрезультатно. Герцог чуть дернул уголком рта, как будто собирался что-то сказать, но передумал. Зато в ледяных глазах зажегся опасный серебряный огонек, заинтересованный, хищный. «О да, герцог, я вам не дурочка, любящая заглядывать мужчинам в рот в надежде получить заветное предложение руки и сердца. Да я скорее подпалю вам...» «Так, стоп, контролирую свою силу». Перед глазами вновь возникла недавняя некрасивая сцена, предшествующая разрыву помолвки с Винсентом. А ведь как романтично все начиналось тем утром. Несколько дней назад. «И когда ты, наконец, собираешься объездить эту кобылку?» С ленцой протянул приятный мужской голос. Пусть я и не видела сейчас говорившего, стоя за высокой плетеной ширмой ресторана, куда Винсент пригласил меня на обед. Зато точно узнала его голос. Молодой Викон Тричи, один из друзей моего жениха. «Винсент купил очередную лошадь? Почему мне ничего не сказал?» Я поправила новую шляпку, купленную специально по случаю свидания с женихом, и предвкушающе улыбнулась. Наверняка Винсент хочет сделать мне сюрприз и подарить лошадь, зная, как я люблю ездить верхом. В последнее время мне показалось, что он немного отдалился от меня, вечно ссылаясь на какие-то дела. Неужели решил загладить свою вину? Я едва не выпорхнула из-за ширмы, чтобы сказать любимому, что приехала в ресторан чуть раньше намеченного времени. Но следующие же слова заставили меня застыть, как вкопанную, превратившись в каменный столб. «Свадьба через месяц, потерплю», — раздался в ответ негромкий голос Винсента. «Что? При чем здесь наша свадьба?» «Ну, конечно», — Викон хохотнул. «У тебя же есть на ком ездить. Кажется, леди Сесиль только рада, что ты объезжаешь ее в хвост и в гриву каждую ночь». Мужчины, смеясь, начали обсуждать такие вещи, что у меня, по ощущениям, запылало не только лицо, но и уши, бросая в жар от негодования и стыда. «Что?» Я стояла не в силах сдвинуться с места, кажется, позабыв, как дышать. «Они же сейчас не о лошадях, да?» Я даже примерно представляла, о какой леди Сесиль может идти речь. Богатой молодой графине, что не так давно вернулась из-за границы. Разведена, красива, не пропускает ни одного бала. Так мне, по крайней мере, говорили. Судя по всему, мужчина она тоже не пропускает. И Винсент, ее любовник, мой жених, с которым у нас вот-вот состоится свадьба, который клялся, что после встречи со мной ни одна женщина его больше не интересует. Я опустила взгляд вниз на свое новое нарядное платье, пошитое из пурпурного бархата и отороченное тонким кружевом. Винсенту нравился этот цвет на мне, и я специально заказала у модистки именно этот оттенок, редкий и дорогой, ради него». «А что ты хотела, Кайли? Он мужчина, у него есть определенные потребности», — прошептал внутренний голос. «Вот вообще не успокоил сейчас. Ничуть». Винсент мог бы и потерпеть немного, до свадьбы оставалось менее 4 недель. Мог бы не демонстрировать свои похождения перед друзьями так открыто. Да о чем я вообще говорю? А если бы не демонстрировал, было бы лучше? Интересно. О них знает все его окружение, кроме меня. А после того, как мы поженимся, он тоже будет заглядывать к ней и объезжать по привычке. Или найдет себе новых кобылок. Представив, что он с друзьями станет вот так же в деталях обсуждать меня, мне сделалось откровенно нехорошо. Все-таки отец был прав. Выросшая без матери, каких-то важных моментов воспитания я была лишена. Наверное, любая другая юная благовоспитанная леди на моем месте залилась бы слезами или упала в обморок, разочарованная героями ее девичьих грез. А может, Чина с достоинством удалилась бы с видом оскорбленной добродетели, а потом сделала вид, что все хорошо, и простила жениха. Меня же посетили совсем другие желания. Выцарапать глаза Винсенту – это как минимум. Стереть сальную улыбку с лица его друга Виконта Ричи – однозначно да. Графине я бы тоже не отказалась заехать с визитом. Нет, я честно пыталась просто уйти. Даже развернулась и сделала пару шагов по направлению к двери. Но... моя магия, доставшаяся мне от мамы, уже проснулась, и в глазах зажегся нехороший багряный огонек. Уйти просто так и сделать вид, что все хорошо? Притворяться и дальше? Терпеть его прикосновения, поцелуи, слышать откровенную ложь о моей колдовской красоте и о том, как он очарован? Но уж нет. Я больше не сдерживала силу, давая ей полную свободу действий. В следующий момент из-за ширмы послышались громкие мужские ругательства. Со стола на колени лордом падала еда. На голову лились охлажденные напитки из кувшинов и бутылок. Что-то громыхнуло, и послышался сдавленный крик. Кажется, на кого-то из них упал тяжелый канделябр со свечами. Я негромко рассмеялась, не желая выдавать свое присутствие. «Прощай, Винсент. На этом наша помолвка расторгнута. Остается лишь сущая малость – разорвать брачный контракт.